Гришка, паразит, я тебе что сказал? Ты какого пса повытягивал парты на улицу? А ежели дождь ночью влупит, что прикажешь делать? Возмущался мужчина. Степан Григорьевич, обиженно басил Гришка, ну вы же сами сказали, 10-й класс придет красить. Надо вынести, чтобы полы в классах не загваздали. Так они когда придут? Рявкнул однорукий. В понедельник, ответил Григорий. Верно, дурья твоя башка. В понедельник, повторил мужичок. А сегодня что? Не понедельник, опасливо переспросил Гришка. Воскресенье сегодня, Григорий. Воскресенье. И в кого тебя такого мать родила? Точно не в меня. А ну, затаскивай обратно, аглоед. Приказал завхоз. То, что это завхоз-фронтовик, я сообразил, когда понял, что мужчина без руки. Директор по дороге рассказывал про трудовика, который совмещал работу учителем с хозяйственной частью. Мужик деятельный, сразу видно. А этот добродушный уволень, похоже, его сын. Степан Григорьевич, громко окликнул однорукого Юрий Ильич. Можно тебя на минутку? Заходи, Егор Александрович, не стесняйся. Теперь это твой второй дом, так сказать. Добро пожаловать. Приглашающий махнул рукой директор и зашагал к завхозу. Юрий Ильич, ну, ты видел? Видел. Ну, бестолочь, ничему его армия не научила. А туда же, батя, я в город хочу, там возможностей больше. Передразнил однорукий сына, который, сопя, принялся таскать парты обратно в школу. Вот куда, куда ты их прешь? Ты зачем их на второй этаж попер? А, завхоз уже успел подняться на крыльцо, оставив директора и меня стоять на площадке перед школой. Так ты ж сам велел, окончательно растерялся Гришка. Правильно, велел, хлопнув парня по спине короткой рейкой, согласился завхоз. Ты мозги-то хоть иногда включай, сила есть, говоришь, ума не надо? Да что не так-то, загудел парень. Все не так, категорично объявил Степан Григорьевич. Ты понимаешь, Гришка, что ты бестолочь? А, ну понимаю, буркнул Григорий, старательно пряча глаза. Это хорошо, что понимаешь. Так зачем же ты, Григорий, очень добрым голосом продолжил завхоз. Гришка покосился на батю и сделал осторожный шаг назад. Как оказалось, вовремя. Линейка, а это оказалось именно она, треснула его по лбу и сломалась. Имущество казенное портишь, рассердился однорукий. Так ты же сам, батя, растерянно пробасил сын. Что сам? Я всегда сам. Дай сюда. Завхоз вырвал из рук парня обломки линейки. Вот сюда ставь. Понял? Понял. Не слышу. Понял ты меня? Куда парты ставить? Рявкнул Степан Григорьевич. Да понял я. Понял. Вот сюда. Гришка махнул рукой, показывая школьный коридор. Ну, наконец-то. И смотри мне, аккуратно. Бать, так они это все не влезут. Григорий прикинул количество парт и длину коридора. Все равно на второй этаж придется. Так я с него и начну. Гришка, ты меня не серди. Завелся с полоборота завхоз. Не посмотрю, что ты больше меня вымахал. Лозину выломаю и выпарю. Может, тогда своей дурьей башкой думать-то начнешь, а не другим местом. Так я думаю, совсем скис парень. Вот и думай, как уместить. Ну, ну-у, баранки гну. Рявкнул Степан Григорьевич. Понад стеночкой ставишь, а другую парточку сверху, столешница к столешнице, почти с нежностью объяснял завхоз, как надо расставлять парты. Теперь понял, тут же сурово уточнил отец, он же завхоз. Понял, тяжело вздохнув, парень принялся за работу. Силы в нем оказалось немерено, под стать его богатырскому росту. Григорий легко поднимал тяжелые парты, шустро заносил их в школу, ставил вдоль стен друг на друга. Степан Григорьевич где-то с минуту наблюдал за работой Гришки, удовлетворенно хмыкнул, развернулся, увидел нас, кивнул, спустился с крыльца и устремился в нашу сторону. «Здорово, Юрий Ильич», сунув подмышку обломки линейки, радостно пророкотал завхоз. «А это с тобой кто? Новый ученик, что ли?» Однорукий прищурился и прошелся по мне строгим взглядом. «Что ты, Степан Григорьевич?» — улыбнулся директор. «Пополнение к нам молодое прибыло. Вот, знакомьтесь, Егор Александрович». Юрий Ильич запнулся, запамятовав мою фамилию. «Зверев», — подсказал я. «Здравствуйте», — и протянул ладонь завхозу. «Да, точно, Зверев Егор Александрович», — повторил директор и добавил. «Учитель географии, а по совместительству классный руководитель 10 класса, Степан Григорьевич Борода, трудовик и по хозяйственной части. Мы поручкались». Трудовик долго и крепко жал мою руку, внимательно вглядываясь в мое лицо. Что уж он там хотел увидеть, я так и не понял. Я с честью выдержал испытание, давить в ответку не стал. силен, довольно крякнул Степан Григорьевич. Служил, служил, кивнул дотошному завхозу. В каких войсках? Тут же полюбопытствовал фронтовик. Ответить я ничего не успел. В школе раздался дикий грохот, следом сдержанный мат. Степан Григорьевич сорвался с места, и не хуже молодого помчался в здание, на ходу костеря криворукого работника. Ежели стекло разбил, или полы поцарапал, я тебя за место стекла вставлю. Влетая в школу, пообещал завхоз, и тут же все стихло. Они там не поубивают друг дружку, шутливо поинтересовался я. Не должны, уверенно заявил директор. Вот что, Егор Александрович, пойдем-ка пока по двору. Покажу нашу мастерскую, хозяйственный блок. Не будем мешать товарищам, а потом уж в школу, по классам. Ремонт, дело такое, нервное, заметил Юрий Ильич, прислушиваясь к бубнежу, который раздавался из глубины здания. Может, помощь нужна? Справиться, улыбнулся директор. Они привычные. Ты не думай, Степан Григорьевич сына очень любит и уважает. Считай, у них в семье Григорий первый в важные люди выбился, учителем стал, педагогическое училище закончил, в село родное вернулся, физическую культуру ребятишкам преподает. Почему первый? Степан Григорьевич тоже учитель. Так он когда после войны вернулся без руки, я его к школе и пристроил. Куда еще-то? Поначалу пил, сильно. Гришку бил, жену свою Катерину, чуть в могилу не свел. Потом опомнился, я ему дело хорошее предложил. Выправился Степан Григорьевич. Теперь вот хозяйничает помаленьку, ребятишек воспитывает. Ну и сыну иногда достается. Григорий хороший парень, уверен, вы подружитесь. А Григорич, он хоть и без педагогического образования, но детвору любит, за школу душой болеет. Хороший мужик, а вот и мастерская. Тут наш трудовик и обучает ребятишек уму-разуму. Табуретки делают, скамейки, мелким ремонтом занимаются. Директор распахнул двери, мы вошли в одноэтажное приземистое здание. В мастерской царил идеальный порядок. Все инструменты, надраенные до блеска, висели, лежали, стояли на своих местах. В помещении оказалось две больших комнаты. В одной разместились парты со стульями, школьная доска, закрытый на замок шкаф и открытые полки, на которых расположились выжигатели и пара железных банок, из которых торчали остриями вверх резцы для работы с деревом, верстаки, токарные станки, заготовки, болванки и прочие нужные для уроков труда вещи стояли во второй комнате. Мастерская просто блестела от чистоты. Даже стружки ссыпали в сколоченные деревянные ящики. «Здорово тут у вас», — совершенно искренне восхитился я. «Это все Степан Григорьевич. Никому спуску не дает. Ну, что, идем дальше?» «Идем», — согласился я. Мы вышли из мастерской, директор оглянулся на школьное здание, окинул взглядом парты, кивнул каким-то своим мыслям и зашагал на задний двор. «Тут у нас спортивная площадка. Мы остановились на углу школы, чтобы я могу увидеть всю картину целиком. Простенько, но со вкусом», — определили про себя. Мой список важных и нужных дел в новой жизни пополнился парой чертежей спортивных снарядов, которые можно самостоятельно соорудить. Уверен, директор одобрит и поддержит. Спортивная площадка представляла собой вытоптанный кусок земли приличных размеров, на котором разместились несколько турников и гигантские шаги. Я улыбнулся, вспомнив, как мы с одноклассниками на каждой перемене бегали во двор к такому же аттракциону, чтобы, разогнавшись, с криками пронестись мимо девчонок, крепко вцепившись в толстые веревки. Под дружный визг восхищенно перепуганных одноклассниц. Тут же стояли скамейки, больше похожие на бревна, видимо, для отжиманий. На отдельном высоком турнике болтался прочный канат. Сразу захотелось на него залезть, добраться до самого верха, съехать вниз, чтобы с гиканьем помчаться к гигантским шагам, ухватиться за веревки и, оттолкнувшись от земли, взлезть к небу. А это у нас волейбольная площадка, с гордостью показал на два врытых столба Юрий Ильич. Детвора на переменах играет, Григорий Степанович судит. Физрук, пояснил Свиридов, заметив, что я никак не соображу, кто такой судья. Точно, высокого парня, на которого ругался завхоз, зовут Гришка. Отец у него Степан, теперь стало понятней. Спортивную площадку окружали тонкоствольные березки. Со стороны крыльца росла сирень. Весной тут, должно быть, исключительно красиво. Словно подтверждая мои мысли, Юрий Ильич указал рукой на деревья и произнес: «А это наши ученики сажали. Еще до войны. Многие не вернулись, кто-то без вести пропал, а березки вот стоят памятниками, Директор горько вздохнул и замолчал. В этот момент я его понимал как никто другой. У моих парней, которые не вернулись с заданий, и могилки имеются, и родня, которая за ними ухаживает. Только памяти народной нету, ребят, одни награды. Я слушал, как шумят березы, и вспоминал школьный двор, в котором каждый год последние 10 лет вместе с 11-классниками мы передавали эстафету памяти следующему поколению. Бумажные голуби, шарики, свечи, вахты памяти. С каждым годом атрибутики патриотизма становилось все больше и больше, а вот огня в глазах ребят все меньше и меньше. Бесконечные акции, мероприятия, конкурсы и многое другое годами медленно, но верно перемалывало само понятие патриотизм, пока не превратили его в труху. Сейчас вот кинулись возрождать, прививать, восстанавливать. А как можно привить любовь к родине? Нет такой прививки. Ну что, посмотрим классы, Егор Александрович 7, предложил директор, прерывая молчание. С удовольствием, отозвался я, и мы отправились в школу. Ни парт, ни стульев перед крыльцом уже не было. Григорий успел все занести и расставить, как велел завхоз. Любопытно, что же Григорий Степанович все-таки уронил. А, Егор Александрович, пожалуй, что да, очень любопытно, согласился я, оглядывая школьный коридор, уставленный столами и стульями. На первый взгляд все целое. Уверен, так оно и есть, доверительно сообщил Юрий Ильич. У Степана Григорьевича не забалуешь. Ну, что, пошли знакомиться. Это мой кабинет, указал директор на распахнутую дверь. В том крыле у нас учатся малыши, с 1 по 4 класс. Остальные кабинеты для 5-10 классов. Это учительская. Мы заглянули в небольшой кабинетик, выкрашенный в приятный глазу нежно-голубой цвет. В нем стояли несколько столов, стулья, на стене висела вешалка, этажерки. Начнется учебный год, принесу сюда плитку, иногда пьем чай, если окно. Понимаю, что нельзя, но как оставить учителя голодным? А перекус в сухомятку очень вредит желудку, согласны? Пояснил Юрий Ильич. Категорически согласен, кивнул в ответ. Вот тут у нас библиотека. С Зоей Аркадьевной познакомитесь после 20-х чисел. Не стесняйтесь, берите любые книжки. Учебники она вам выдаст, принялся объяснять директор. Кстати, как у вас с ботаникой? Поинтересовался Свиридов. Не знаю, пожал я плечами. Я и в самом деле не знал. Современные уроки биологии скорее похожи на лекции первого курса в каком-нибудь биохимическом институте. Насколько я помню, в мое время мы в школе не проходили и половины того, что изучают школьники будущего. На уровне пестиков-тычинок, полагаю, улыбнулся я, понимая, что директор начал второй заход, и отвертеться мне точно не удастся. «Прекрасно», – просиял директор. «Попрошу Зою Аркадьевну, чтобы она завтра пришла в школу и выдала вам весь комплект. У вас будет вовремя подготовиться к учебному году, написать конспекты, проштудировать методички. Географию, уверен, вы заранее на отлично. Я видел документы, диплом с отличием, это вызывает уважение». Ну, я не знал, что ответить. Получается, директор хвалил меня за чужие заслуги, не привык я к такому. А это, Егор Александрович, торжественно начал Юрий Ильич, остановившись у какой-то закрытой двери. Кабинет 10 класса. Прошу. Директор распахнул передо мной двери и пропустил вперед. Симпатично, вырвалось у меня. Кабинет украшали ситцевые занавески, на светлых стенах располагались портреты советских ученых и знаменитых путешественников. По всей длине задней стены класса разместились тяжелые закрытые шкафы, покрытые толстым слоем краски. Коричневый пол радовал глаз потертостями и царапинами. На школьной доске чья-то рука написала «Пашка дурак» и забыла стереть. «Дети», — смущенно улыбнулся Юрий Ильич и огляделся в поисках тряпки. Увы, в классе лежало только пыль и мусор. После того, как из него вынесли всю мебель, громоздкие шкафы, судя по всему, встраивались прямо в стену и выносу не подлежали. «Ну как вам?» — с тревогой в голосе поинтересовался директор. «Ничего так, немного привести в порядок, и будет самое то», — обтекаемо ответил я, прикидывая объем работы. «Судя по всему, мне предстояло отремонтировать этот класс к 1 сентября. Вот и замечательно, вот и чудесно», — обрадовался Юрий Ильич. «А ребята вам помогут. С понедельника у 10 класса начинается трудовая практика. Будем красить, строгать, подметать. Попросту говоря, будем готовить школу к очередному дню знаний. Завтра ваши придут, познакомитесь и, как говорится, труд, он объединяет. Уверен, вы подружитесь». «Мои?» – переспросил я.